Глава 12. Освобождение. Я находился все время в стороне, и это дало мне возможность разглядеть комплекс целиком, пока он неспешной походкой целеустремленно шагал вперед. В отличие от ажурности и красоты города, все здесь внизу было подчинено только строгой функциональности. Гигантские колонны непонятного назначения слабо светились зелеными канавками по всей поверхности, ломными линиями, завораживая зрителя. Эти колонны перемежались с кубами, которые стояли к ним вплотную, и на гранях которых были точно такие же узкие канавки, только мигающие оранжевым светом. Возможно, если бы я был в своем теле, тут было темно и тускло, но у моего энергетического состояния был еще один несомненный плюс. Я видел все вокруг и мог приблизиться и рассмотреть что угодно, просто пожелав это. Пока я рассматривал панели, которые примыкали к некоторым из колонн, иллидианец встал на платформу в глубине зала и исчез. Мое очередное ментальное касание нашло его примерно на километр глубже. Усилие воли, и я в огромном пустом зале, посередине которого стоял саркофаг, очень похожий на тот, из которого я вытащил этого представителя предтеч. Правда, с единственным отличием, что сверху к нему подходили три толстых прозрачных кабеля, в которых перемещались синие огоньки. Этот саркофаг и был целью иллидианца, поскольку он сразу устремился к нему. Оставаясь не сильно далеко, но и не близко, чтобы он заметил меня, я смотрел, как он подходит ближе и перебирает комбинацию рун на его поверхности, заставив меня вздрогнуть, когда раздалось так знакомое для меня тихое шипение, и крышка саркофага сдвинулась вбок. Я сразу отметил, что тут же синие огоньки по прозрачным кабелям перестали мелькать, и они потухли. Когда же я приготовился увидеть внутри еще одно тело представителя его расы, то меня ждал большой облом. Внутри саркофага лежала лишь сверкающая желтым сфера, похожая на маленькую звезду. Иллидианец варварским движением выбросил ее из саркофага на пол и стал забираться внутрь. Почему-то у меня тут же возникла твердая убежденность, подкрепленная давнишними страхами и разговорами с Келлером, что он вовсе не собирается нам помогать. Наверное, это случилось после того, как он с легкостью выкинул из саркофага нечто, что, по-видимому, управляло комплексом. Ведь он наверняка знал, что это и для чего служит, но все равно с небрежностью отбросил, как нечто несущественное. Внутри меня просто завопила тревога, что если я его сейчас не остановлю, может случиться непоправимое. Но что можно было сделать в моем текущем положении? Без тела я не мог даже коснуться предметов вокруг. Я несколько раз пытался поднять то один предмет, то другой усилием воли, но это у меня не получалось. Чувство бессилия стало подкрадываться. Но тут мой взгляд упал на сферу, которая, будучи выброшенной из саркофага, стала постепенно уменьшать свое сияние, видимо, умирая или заканчивая свой энергетический ресурс без должной подпитки. Плюнув на все, я устремился к ней и попытался слиться, как если бы это был мой корабль. У меня в сознании словно взорвалось что-то и тут же отхлынуло назад, раздвигая границы моего видения. Я стал видеть и чувствовать вещи и события на многие световые годы вокруг. Я даже видел, что сейчас все берсеркеры были отключены, и Миклар старательно уничтожали их, прорываясь снова к щиту, который, к сожалению, полностью восстановился и действовал. Самое печальное, что только я знал, что это ненадолго. Сейчас иллидианец залезет и закроет за собой саркофаг и перехватит управление всеми берсеркерами. «Вот так вот, мой друг, Девиста Маркарин». Внезапно у меня в сознании стали мелькать мысли предтечи. Я сразу узнал его личность по мыслеобразам. Я испугался, думая, что он меня обнаружил, но спустя секунду понял, что он обращается не к моему сознанию, а к обезличенному сознанию сферы, внутри которой был сейчас я, и слышал все, что к ней обращалось. «Ты стал лишь куском бесплотного сознания, без личности, без прошлого и будущего. Страшная судьба, постигшая тебя, не может не радовать меня». Снова я услышал мысли предтечи. «Ты говорил, что нужно сдаться на суд старейшин и позволить им решить нашу судьбу. Посмотри же, на что ты себя обрек, вверив им свою жизнь. А ведь я предлагал тебе скрыться вместе со мной. Я замер, боясь пошевелиться, потому что сфера перестала тускнеть со мной внутри, а все более и более разгоралась, возвращаясь в прежнее состояние. А это мог заметить и ледянец, который заканчивал программировать саркофаг, уже находясь внутри него. Как только крышка стала закрываться, мысли предтечь сразу же исчезли, словно отрезанные экраном, и я стал судорожно метаться внутри сферы, оказавшейся по сути консистенции личности другого предтечь. Внезапно я обнаружил заблокированную область, незамеченную мной ранее, я с силой устремился туда, легко разрушив преграду. Если до этого я чувствовал и ощущал себя великим, то сейчас ощутил то чувство, которое, наверное, испытывал Бог, по библейской версии создавая Землю. Я всем своим существом ощутил дыхание Вселенной, словно теплым ветром обдувающее мое сознание. Мерцание миллиона звезд я мог почувствовать и понять. Я знал, сколько проживет каждая из звезд, как знал и то, что произойдет дальше в ближайшие 10 минут. Предтечь переключит на себя управление и направит выстрелы супердредноутов в местную звезду, превратив ее в сверхновую. Также я понял, что сам он выживет, поскольку эта планета и сам комплекс был частью очередной попытки старой расы изучить Вселенную и устоял бы даже под действием такого количества высвобожденной энергии, хотя планета и оказалась бы разрушенной. Этот комплекс был защищен куда лучше, чем сама планета, и мог стать автономным в случае необходимости. Технологии наномедов позволяла и такое. На меня продолжали волнами идти воспоминания, видимо, от прошлой личности предтеч, которые заперли неведомые мне старейшины. Я узнал, что эти два элидианца и были теми, кто создал берсеркеров. Они активно продвигали свой проект, но старейшины увидели в нем угрозу для Вселенной спустя миллионы лет и запретили им продолжать его, заставив остановиться на достигнутом. Два друга воспротивились этому решению, и старейшины наказали их. Но один успел сбежать и спрятать свое тело, а второй сдался, и его превратили в голое сознание без разума, чтобы он контролировал свои создания. С веками, видимо, что-то пошло не так, и жажда знаний и вечное стремление расы к изучению повлияло как-то даже на лишенные личностной матрицы создания Иллидианца. И берсеркеры стали изучать Вселенную, создавая и отправляя во все ее концы новые и новые волны роботов. Все свелось к тому же, чего боялись старейшины. Так, чтобы убрать помеху со своего пути, мой ранее спасенный предтеч собирался сначала взрывом звезды уничтожить весь наш флот, а потом восстановить производство роботов в еще больших масштабах. Теперь уже не просто уничтожая миры, а захватывая и подчиняя их под свой контроль, он собирался стать богом для всех. Ведь он остался единственным представителем сверхрасы, которая зародила жизнь на многих планетах, так что он решил, что настала теперь очередь галактики отдать ему дань уважения, став его рабом. И как теперь его остановить? От осознания и понимания всего, что сейчас произойдет, у меня разгоралась злоба. Собственное бессилие на фоне почти безграничного знания было ужасающим. Я еще раз попробовал повлиять на саркофаг и с удивлением понял, что теперь он слегка шевельнулся. Сознание предтеч, в котором я сейчас находился, дало мне такие силы. Пришло единственное разумное объяснение произошедшему. Если эти кабели соединяют его с комплексом, нужно попробовать выдрать их. Усилием сознания я сначала раскачал один из кабелей, а затем с силой выдернул его. Такая же судьба постигла и оставшиеся два. Безжизненно повисшие кабели сразу перестали светиться. Нет! Визг мыслей существа ударил меня с такой силой, что я едва не вылетел из сферы. «Кто посмел?» Его мысли хаотично били вокруг, пока не наткнулись на стену моего сознания. «Ты, низшая биомасса, посмела влезать в мой план?» Как только он понял, кто ему противостоит, его разум с такой силой ударил по мне, что я едва не потерял сознание, пусть и пребывая только в нем одном. Волны пси-энергии накатывали и накатывали, каждое последующее становилось все сильнее, а я едва удерживался в сфере пятым чувством, понимая, что только мое сознание, усиленное сейчас мощью второго предтеч, погибнет под волей более старшего существа, псионика которого была смыслом жизни, а не обретенным свойством, все сразу же закончится для всей галактики. Больше никто сейчас не сможет его остановить. Я слабел, и когда мое сознание было почти вытеснено из сознания другого иллидианца, в битву неожиданно ворвалась воля Келлера. Я просто почувствовал, что он рядом. Его разум привычно прикоснулся ко мне, и я считал информацию, что Миклар и объединенный флот с остатками Клаксон прорвали блокаду щитов, ведь я отключил берсеркеров от управления, и пробив щиты, они обеспечили доступ сознания Келлера ко мне. «Келлер, молчи и сопротивляйся», — сухо ответил он, подключая все больше и больше мощностей, чтобы сопротивляться давлению чужой воли. «Возникло чувство, когда ты стоишь при сильном прибое, который пытается утащить тебя в море. Но вдруг сзади появляется сильная рука, которая держит тебя, не отпуская. Вот какие чувства возникли у меня, когда Келлер появился рядом. Вот только прибой усиливался, и рука, что держала меня сзади, стала не справляться. Но секунда, и вдруг словно множество тысяч и тысяч рук стали держать меня, не отпуская. Мы рядом». Голоса сначала адмиралов возникли рядом на нашей волне, затем их становилось все больше и больше. Каждый миклар, начиная от линкора и заканчивая истребителем, стал сейчас рядом. Их разумов становилось столько, что мы не только стали противостоять волнам прибоя, но и сделали шаг навстречу ему. Сначала маленький шаг, потом больше, и когда количество держащих рук закончилось, я выстрелил всей силой своего сознания в саркофаг, туда, где находился предтечь, стараясь попасть в него так же, как это было, когда я пытался попасть в сферу. Волны паники, которые тут же убрали его атаку на меня, порадовали меня и помогли усилить натиск. Слитная атака сознаний всей расы Миклар загасила искру его сознания. Атака прекратилась, и наступила тишина. Молчал я, молчали все. Я почувствовал, как сознание кораблей стали покидать нашу волну с Келлером. Вскоре мы остались одни. «Я начинаю бояться того, что мы с тобой создали», — задумчиво произнес он. «Ты знал о том, что они могут так подключаться к нам?» «Нет, но это сегодня спасло всех нас. Я был слишком уставшим, чтобы внятно отвечать. Уставший разум все хуже и хуже контролировал сферу, и через секунду я остался висеть над ней и саркофагом, наблюдая, как постепенно она становится опять тусклее и темнее. «Я чувствую, что меня выкинет сейчас обратно в тело», — передал я Келлеру. «Проконтролируй тут все, пожалуйста». Что он ответил, я не расслышал, так как, едва обратившись сознанием к собственному телу, я тут же оказался в нем. Усталость навалилась такая, что я не смог сопротивляться ей и просто уснул, даже не вылезая из камеры. Проснулся я от прикосновений и ощущения, что голова лежит на чем-то теплом. Открыв глаза, я невольно улыбнулся. Надо мной склонилась обеспокоенная Наташа, на коленях которой я сейчас лежал. Повернув голову, я понял, что нахожусь в своей комнате на главной базе. «Как ты?» — спросила она, продолжая гладить меня по голове. Чтобы ответить на вопрос, я прислушался к собственному телу, но кроме обычного ощущения после сна, ничего не чувствовал, словно и не было сражения за будущее галактики. Недавние события промелькивали в голове, как будто это было давно. «Отлично, поесть бы!» Я потянулся губами вверх и получил заслуженный поцелуй. «Мы начали беспокоиться, ты проспал 3 дня, так что когда твои показатели стали приходить в норму, Келлер разрешил извлечь тебя из камеры и быть с тобой рядом, когда ты проснешься». 3 дня?» – изумился я. Келлер рассказал, что произошло. Просто не верится, что все закончилось. Она покачала головой, помогая мне подняться. «Кстати, а чем все закончилось-то? Последнее, что я помню, что мы прибили предтечи». «Да, собственно говоря, этим все и закончилось», — веселый голос Келлера ворвался через динамики каюты. Он хотел, чтобы и девушка слышала наш разговор. «А конкретнее?» «Все берсеркеры просто замерли на месте, потеряв общую волю, так что мы даже не стали их уничтожать, решив собрать и отправить на перепрошивку их личностей для пополнения нашей расы. Сам же комплекс сейчас изучают ученые, как, впрочем, и все, что было связано с новыми технологиями берсеркеров. Оказывается, та волна, что пришла сейчас к нам, устарела на 3 поколения по сравнению с теми кораблями, с которыми мы столкнулись в их системе. Так что можно сказать, нам повезло, что их новейшие технологии достались нам сейчас. Как там флот галактики? Много погибло? Он секунду помолчал, затем ответил не так весело. Ты оказался прав. Попав в самое пекло, они дрались так, что смогли обеспечить нам доступ ко второму щиту планеты. А когда берсеркеры на время замерли, перестав сопротивляться, все поняли, что ты начал действовать. Келлер, сколько погибло? Все, Володь, когда ожили корабли берсеркеров в первый раз, их флот был слишком близко. Не уцелел ни один корабль. Я закрыл лицо ладонями, но слез не было. На душе было просто печально и грустно, что мы пообещали с Келлером защищать галактику, а помогли нам те, кого мы поклялись защищать. Пришедшая в голову мысль подсказала мне, как нужно поступить правильно. Что по новостям? «Только триумф и празднование», — ответила Наташа. «День Победы решили сделать общегалактическим праздником и назвали его День Объединения». «Лучше и не придумаешь», — согласился я. «Хорошо, Келлер, я поем, отдохну, и нужно будет обсудить нашу дальнейшую судьбу». «Ам?» — насторожился он. «Да», — твердо сказал я. «Пока я не хочу обсуждать это, но разговор состоится в ближайшее время». «Хорошо», — он отключился, но я чувствовал, что он в недоумении, хотя мои мысли для него открытая книга. «Поделишься со мной, что ты придумал?» Девушка села со мной рядом, словно боялась, что я исчезну, и ела, постоянно поглядывая, что я тут. «Пока нет», — улыбнулся я, погрозив ей пальцем за такой контроль. «Но переживать тебе не стоит, эту неделю я буду весь твой, а потом мы решим вместе, что будем делать дальше». «Хорошо», — она лукаво улыбнулась. «Я сполна воспользуюсь таким разрешением». Я слегка покраснел от ее взгляда. «Добрый день, дорогие зрители!» Диктор на головидении был одет очень торжественно. «Сегодня диктатор Миклар выступит с речью перед всем галактическим сообществом, как было заявлено недели ранее. Как ты считаешь, Таша, что он хочет сказать? Ты ведь лучше всех его знаешь?» Он обратился к красивой брюнетке, имя и фамилию которой знала вся галактика. Конечно, сейчас она была не такой сверхпопулярной, как тогда, когда встречалась с высшим представителем расы механоидов. Но все же по общегалактическим меркам была очень богата и успешна. Даже опубликовала бестселлер «Мой механоид», который разошелся миллиардами экземпляров и по которому сейчас снимался фильм «Эпопея». Но однозначно он оценит нашу помощь в этом сражении, ведь общеизвестно, что Миклар убить нельзя. Они копируют свои матрицы личности перед боем и восстанавливаются, когда их оболочка корабля была разрушена. Жаль, наши ребята не обладали такой способностью. Диктор смахнул несуществующую слезинку. Она бы им очень пригодилась. «Конечно, Ингвард», — согласилась девушка. «Также муссируются слухи, что в Сенате идут переговоры с Миклар о тотальном разрешении иметь планетам свои флоты». «Ого!» – изумился первый диктор. «То есть ты думаешь, увидев, что мы тоже можем сражаться, они вернут галактике право самой себя защищать?» «Этого пока никто точно не знает», – покачала головой девушка. «Но слухи очень упорные, а то, что корпорации начали выстраиваться в очередь на их верфи, говорит о многом». Два диктора подготавливали зрителей еще полчаса до начала выступления по всем галактическим каналам диктатора Миклар, обсуждая слухи и зачитывая пожелания зрителей к репортерам, которые будут присутствовать рядом с Миклар. В отличие от обычных обращений, когда его речь транслировалась по головидению, в этот раз он решил прибыть в Сенат лично и уже оттуда обратиться ко всем. Многие в этом усматривали признание роли общегалактического флота в освобождении от берсеркеров и с гордостью носили значки, которые стали бешено популярны в последнее время. 2 корабля, скованные цепочкой. Один, судя по обводам, был Миклар, а второй представлял собой самый распространенный в галактике корабль останской постройки. Эти значки появились словно ниоткуда после победы над берсеркерами и одним взмахом завоевали галактику. «О, начинается!» – диктор обратился к зрителям, когда на экране появилось здание Сената, а затем камера, быстро перемещаясь, показала садящиеся рядом корабли Миклар, затем знакомую всем 3-метровую черно-белой раскраски фигуру лидера другой расы. В окружении охраны он прошел внутрь, и вскоре камера показала его возле главной трибуны Сената. Фигура механоида осмотрелась кругом и подошла к трибуне. Его и так неслабый голос был усилен микрофонами и передавался на сотни телекамер, висящих в округе. «Сограждане!» – неожиданно начал он свою речь, всколыхнув всех, кто был рядом. Никогда еще Миклар так не обращались к галактике. «Сегодня я обращаюсь к вам, как вы этого и заслуживаете. Мы чтим память ваших героев, погибших за правое дело, и освобождение нашего общего дома от безжалостных роботов, которые разрушали мир за миром, устремляясь все дальше в просторы космоса. Так же, как и вы, мы скорбим по всем тем, кто не дожил до этого счастливого дня и погиб, находясь не только на службе, но и дома, от жутких планетарных бомбардировок». Он сделал паузу, словно решаясь на что-то, и продолжил. «Мы долго обсуждали это с вашим сенатом, но вы первые услышите наше решение». Аудитория и вся галактика замерла, особенно озадачены были сенаторы, которые совсем недавно с боем пробивали каждый пункт нового соглашения с Миклар. «Я решил, что вы достойны защищать себя сами, поэтому нового договора между нами не будет. Мы добровольно дадим вам год и наши верфи, чтобы вы восстановили весь свой флот. Заявки от каждой расы будут рассмотрены в ближайшее время, и корабли будут созданы за наш счет в зависимости от размеров систем, которые занимают ваши расы». Волнение, которое началось после его слов, всколыхнуло не только Сенат. Все зрители в едином выдохе переваривали новость, обсуждая между собой. Диктатор поднял руку вверх, прося тишины, которая с трудом была восстановлена. «Это не все, что я хотел сказать. По истечению года и решению всех взятых на себя обязательств по коммерческим контрактам, мы покинем эту галактику и уйдем в глубокий космос». Казалось, после первой новости ничто не могло уже удивить, но после таких ошеломляющих сведений никто не остался равнодушен. Галактика словно вымерла. Сейчас к коммуникаторам прилипли даже те, кому все равно было на политику, ведь сейчас вершилась история. Диктатор стоял и молчал до тех пор, пока волнения среди сенаторов не улеглись. Только после этого он продолжил. «Так мы решили, и так будет. Миклар ценит храбрость, а ваши солдаты доказали, что готовы умирать за свои дома и своих семей, в едином кулаке отринув все внутренние распри. А это дорогого стоит». Он сжал свой бронированный кулак, показывая всем, как нужно держаться. «Контракты со всеми наемными рабочими будут закрыты в течение года. Мы оставляем вам все научные центры и стационарные постройки, также распределив их между мирами в соответствии с нашим видением, чтобы не усилить одну конкретную расу разом. Это все, что я хотел сказать. Если есть вопросы, у меня есть еще 10 минут». Зря он это сказал, вопросы посыпались один за другим, перебивая и наслаиваясь друг на друга, как снежная лавина. Диктатор отвечал ровно 10 минут, после чего просто повернулся и покинул Сенат, вскоре устремившись вверх на своем корабле. «Вот это поворот! Да, Таша!» — диктор был возбужден. «Миклар освободили нас от себя! Вот это действительно подарок!» Девушка кивнула головой в ответ, только представив себе, какая сейчас начнется драка за ресурсы и корабли, которые Миклар пообещали оставить. В отсутствии общей угрозы вскоре все опять станет как прежде. Расы поделят остатки величия механоидов и начнут склочничать и строить интриги между собой. Острое чувство сожаления, что Миклар и его единственного представителя, который был ей когда-то дорог, она больше никогда не увидит, мелькнуло и пропало. У нее сейчас была семья и любимый мужчина, а все остальное пусть останется в прошлом. Дикторы еще долго обсуждали произошедшее, а также делились своими мнениями, что же будет дальше.